Все дело в девчонке, — твердила себе и арабам Валентина. Она определенно что-то знает. Она обязательно должна все рассказать. Она была сама не своя весь день. Ждала вечернего звонка Исы о результатах разговора с Татьяной. А вместо этого позвонила сама Татьяна, говорила с ней нагло. Валентина поняла, что опять все пошло не так. Арабы молчали всю ночь и следующий день. Это воскресенье было последним днем из срока, назначенного Хасаном, и самый страшный день в жизни Валентины. К вечеру она не выдержала и пошла в квартиру в Ковенском переулке, где обитали арабы. Когда она увидела все, что там было, то поняла, что отныне ее жизнь не стоит и ломаного гроша. Арабы были убиты, убиты зверски. Татьяна этого сделать не могла. Но Валентине было все равно, кто убил арабов. Она знала, что Хасан обвинит во всем ее и никогда ей этого не простит, а месть его будет ужасной.